Но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая середина, не глуп, не умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди. Не так ли? Что ж, может быть и так, чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович. А, вы согласны, очень рад. Я знал вперед, что это ваши собственные мысли. Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратные похвалы. Нет, дескать, вы не бездарны, нет, дескать, вы умны. А, вы опять улыбаетесь. Я опять попался. Вы не сказали бы, вы умны, ну и положим, я все допускаю. Пасонс, как говорит папаша, и в скобках... Не сердись на мое многословие. Кстати, вот и пример. Я всегда говорю много, то есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов, и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот, стало быть, у меня и бездарность, не правда ли? Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я им и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумал сначала молчать. Но ведь молчать — большой талант, и стало быть, мне неприлично. А во-вторых, молчать все-таки ведь опасно. Но я и решил окончательно, что лучше всего говорить, но именно по-бездарному, то есть много-много-много очень торопиться, доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так, чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руками, а все бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были не поняты. Все три выгоды разом. Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Да всякий из них лично обидится до того, кто скажет, что я с тайными замыслами. А я к тому же иногда рассмешу, а это уж драгоценно. Да, они... Мне теперь все простят уже за то одно, что мудрец, издававший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашей улыбке вижу, что одобряете. Николай Всеволодович вовсе, впрочем, не улыбался, а напротив слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо. — А что? Вы, кажется, сказали все равно? — затрещал Петр Степанович. Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил. — Конечно, конечно. Уверяю вас, что я вовсе не для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы. Я к вам прибежал с открытой и веселой душой. А вы каждое мое словцо в лык ставите. Уверяю же вас, что сегодня ни о чем щекотливом не заговорю. Слово даю. И на все ваши условия заранее согласен. Николай Всеволодович упорно молчал. — А что? Вы что-то сказали? — Вижу, вижу, что я опять, кажется, сморозил. Вы не предлагали условий, да и не предложите. Верю, верю, ну, успокойтесь. Я и сам ведь знаю, что мне не стоит их предлагать, так ли? Я за вас вперед отвечаю. И уж, конечно, от бездарности, бездарности, бездарности. Вы смеетесь, а что? — Ничего, — усмехнулся, наконец, Николай Всеволодович. — Я... припомнил сейчас, что действительно обозвал вас как-то бездарным. Но вас тогда не было, значит, вам передали. Я бы вас просил поскорее к делу. — Да я ведь у дела и есть, а именно по поводу воскресенья, — залепетал Петр Степанович. — Ну, чем я был в воскресенье, как по-вашему? Именно торопливую срединную бездарностью, и я самым бездарнейшим образом... овладел разговором силой. Но мне все простили, потому что я, во-первых, с луны, это, кажется, здесь теперь у всех решено, а во-вторых, потому что милую историку рассказал и всех вас выручил. Так ли, так ли? То есть именно так рассказали, чтобы оставить сомнения и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было. И я вас ровно ни о чем не просил. «Именно, именно!» — как бы в восторге подхватил Петр Степанович. «Я именно так и делал, чтобы вы всю пружину эту заметили. А ведь для вас главное...» «И ломался, потому что вас словил и хотел компрометировать. Я, главное, хотел узнать, в какой степени вы боитесь». «Любопытно. Почему вы так теперь откровенным. «Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами. Впрочем, вы не сверкаете. Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что все теперь переменилось, кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем. Теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путем, теперь новым путем. Переменили тактику? Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля. То есть хотите сказать «да», а хотите скажете «нет». Вот моя новая тактика. А о нашем деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье. Я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно. Хотя тот, кто так торопится, конечно, бездарен. Не правда ли? Все равно пусть бездарен, а я серьезно, серьезно. Он действительно проговорил серьезно, совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством. «Вы говорите, что обо мне мысли переменили?» — спросил он. «Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после Шатова взяли руки назад. И довольно, довольно, пожалуйста, без вопросов, больше ничего теперь не скажу». Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов, но так как вопросов не было, а уходить было незачем, то он и опустился опять в кресло, несколько успокоившись. Кстати, в скобках затараторил он тотчас же. «Здесь одни болтают, будто вы его убьете, и пари держат, так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила. Довольно, довольно об этом, я только чтоб известить. Кстати, опять, я Ребяткиных в тот же день переправил, вы знаете. Получили мою записку с их адресом?» «Получил тогда же. Это уж я не по бездарности, это я искренно от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренно». «Да ничего, может, так и надо», — раздумчиво промолвил Николай Всеволодович. «Только записок больше ко мне не пишите. Прошу вас». «Невозможно было. Всего одну». «Так Липутин знает?» «Невозможно было. Но Липутин, сами знаете, не смеет. Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к нашим. А то вы опять лыка в строку. Да не беспокоить, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут, разиня рты, как голчаты в гнезде, какого мы их привезли в гостиницу. Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Вергинский — общий человек, Липутин — фурьерист при большой наклонности к полицейским делам. Человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости. И, наконец, тот с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает. И знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-хе, а сходить надо непременно. Вы там каким-нибудь шефом меня представили? Как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович быстро посмотрел на него. «Кстати», — подхватил он, как бы не расслышав и поскорей заминая, — «я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить. Воображаю». «Нет, не воображайте. Я просто говорил, что вы не убьете. Ну и там прочие сладкие вещи. И вообразите, она на другой день уже знала, что я Марью Тимофеевну за реку переправил. Это вы ей сказали?» «Не думал. Так и знал, что не вы. Кто ж мог быть, кроме вас? Интересно. Липутин, разумеется». «Нет, не Липутин», — пробормотал, нахмурясь Петр Степанович. «Это я знаю кто. Тут похоже на Шатова. Впрочем, вздор, оставим это. Это, впрочем, ужасно важно. Кстати, я все ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос. Ах, да. Все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю... Вся так и сияет. Это что же?» «Это она потому, что я сегодня ей слово дал через 5 дней к Лизавете Николаевне посвататься», — проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданной откровенностью. «А ну, да, конечно», — пролепетал Петр Степанович, как бы замявшись. «Там слухи о помолвке, вы знаете, Верно, однако, но вы правы, она из-под венца прибежит. Стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так? Нет, не сержусь. Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить, и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы, наверное, много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня, что я так? Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича. «Кстати, это вы серьезно, мамаша, насчет Лизаветы Николаевны?» — спросил он. Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него. «А, понимаю, чтобы только успокоить, ну да». «А если бы серьезно?» — твердо спросил Николай Всеволодович. «Что ж, и с Богом. Как в этих случаях говорится, делу не повредит. Видите, я не сказал нашему делу. Вы словцо наше не любите, а я... А я что ж, я к вашим услугам, сами знаете». «Вы думаете?» «Я ничего не думаю», — заторопился, смеясь Петр Степанович. «Потому что, знаю, вы о своих делах сами наперед обдумали, что у вас все придумано. Это только про то, что я серьезно к вашим услугам. Всегда и везде, и во всяком случае, то есть во всяком случае. Понимаете это?» Николай Всеволодович зевнул. «Надоел я вам», — вскочил друг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем все еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора, ударяя себя шляпой по коленке. «Я думал еще повеселить вас лемпками», — весело вскричал он. «Нет уж, после бы». «Как, однако, здоровье, Юлия Михайловна? Какой-то у вас у всех, однако, светский прием. Вам до ее здоровья все равно, что до здоровья серой кошки. Между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорово, и вас уважает до суеверия. До суеверия многого от вас ожидает. А в воскресном случае молчит и уверена, что вы все сами победите одним появлением. Ей-богу, она воображает, что вы уж бог знает, что можете. Впрочем, вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще, чем когда-нибудь, чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал, было горячо, а теперь еще пуще. Кстати, спасибо еще раз за письмо. Они все графа К. боятся, знаете, они считают вас, кажется, за шпиона. Я поддакиваю, вы не сердитесь». Ничего, это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я, конечно, поощряю Юлию Михайловну во главе, Гаганов тоже. Вы смеетесь. Да ведь я с тактикой. Я вру, а вдруг и умное слово скажу именно тогда, когда они все его ищут. Они окружат меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули. Со способностями, говорят, но с луны соскочил. Лемке меня в службу зовет, чтобы я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то есть компрометирую. Так и лупит глаза. Юлия Михайловна поощряет. Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прескверно. Я ему тотчас всю правду, то есть, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в Духове прожил. Славное имение, хороший дом. Так он разве и теперь в Духове? Вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочил и сделал сильное движение вперед. «Нет, меня же и привез сюда давеча утром. Мы вместе воротились», — проговорил Петр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича. «Что это я книгу уронил?» — нагнулся он поднять задетый им кипсек. «Женщины Бальзака». И с картинками развернул он друг. «Не читал. Лемке тоже романы пишет». «Да?» — спросил Николай Всеволодович, как бы заинтересовавшись. «На русском языке, потихоньку, разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак, впрочем, с приемами. У них это выработано. Экая строгость форм, экая выдержанность. Вот бы нам что-нибудь в этом роде». «Вы хвалите администрацию?» «Да еще же бы нет. Единственное, что в России есть натурального и достигнутого...» «Не буду», — вскинулся он вдруг. «Я не про то, а деликатном ни слова. Однако, прощайте, вы какой-то зеленый. Лихорадка у меня. Можно поверить. Ложитесь-ка. Кстати, здесь скопцы есть в уезде. Любопытный народ. Впрочем, потом. А впрочем, вот еще анекдотик. Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в бетсах с офицерами пел. Так ведь у нас три приятеля. Вы понимаете? Об атеизме говорили. Уж, разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шато уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может и правда. Один седой бурбон-капитан сидел, все молчал, ни слова не говорил. Вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой. «Если Бога нет, то какой же я после того?» Капитан взял фуражку, развел руки и вышел.